Мэйси была минутах в 10 езды от дома Карла Любея, когда заглох двигатель. Она вышла из эксплорера, хлопья снега липли к ее волосам. Все, что она видела — снег и очертания деревьев у дороги. Девушка села обратно в машину и попробовала включить рацию, но та не отвечала. Ни звука, ни даже треска. Ничего. Она повернула ключ в замке зажигания, но услышала только щелчок. Потом она бессильно положила руки на руль и опустила голову на них, упершись лбом в пластмассу. У нее был выбор. Остаться здесь, что вряд ли можно было считать приемлемым вариантом, вернуться назад в город и попробовать связаться с Дюпре, или же продолжать двигаться в направлении дома Любея, как и просил Дюпре, проверить, что там, и там же воспользоваться телефоном, чтобы вызвать на помощь Дюпре, либо позаимствовать фургон Любея, чтобы вытащить эксплорер. Она снова вылезла из машины, достала фонарь и аварийные пакеты из багажника и пошла в направлении дома Любея.